а белый воротничок коричневого шелкового платья оттенял красивое лицо. «Марина!» Юрий пропустил девушек в кабинет и усадил на диван. «Какая-нибудь неприятность с освобождением?» Миленка опустила глаза и грызла уголок платка. «Такая же, как у многих. А я тут еще и вырядилась. Не удивляйтесь. Это все, что осталось с воли. А сегодня творится такое!» Ее взгляд застыл на окне, за которым шумели, кричали, целовались и плакали. «Боитесь оказаться за воротами мастерских?» «Да, там ужас! Но это же воля!» «Воля!» Она понизила голос. «Иди на все четыре!» «А куда?» «В первую кабину, что у проходной, и в первый попавшийся барак?» «А если я позвоню Самсонову?» Заговорил было Колосов, но сразу осекся. Марина встала и направилась к двери. «Простите, вы неправильно меня поняли». «Марина, я не хотел вас обидеть. Вы даже не выслушали меня. Садитесь и давайте разберемся». Марина робко попросила. «Вы ждете девушек-комсомолок. Бараки подготовлены. Но не оскверним же мы их, если немного поживем». «Пожалуйста». Марина подошла к Миленко и взяла ее за руку. «Пойдем, все получилось хорошо. Мне было тяжело заставить себя пойти к вам, да еще просить, но другого не оставалось. Я ведь больше за Миленко. Где ей? Спасибо вам. Ну а если вы сообщите Самсонову, что я освободилась, ничего страшного не будет». И снова осенне-зимняя промывка. И опять бессонные ночи, костры и ледяная чешуя на одежде. Не работа, а сплошное мучение. С планом складывалось как никогда плохо. Мобилизовали все силы управления. Приехали бригады из Магадана, с автобаз, заводов. Юрий поправил костер, высушил на лопате золото, отдул и сыпал в коробку. Почти полное. Почаще бы так. Теперь можно и в кассу. С бортов забоя ползет дым, и кажется, что под навалами породы что-то тлеет, курится и застилает выработки. Лужи уже снова затягивает паутинка льда. К поселку тянутся бригады. Из завесы дыма и снега вынырнул начальник участка в длинных резиновых сапогах с лотком. «Ну как?» – спросил он и сразу же за коробку. Прикинул на вес. «Лады, помогай, брат, помогай!» Вынул кисет, свернул козью ножку. Черт знает, как вылезем с планом. После Дня Победы вроде бы все надорвались. Выдохлись, что ли? А тут еще массовое освобождение. Рабочих на приисках нет, да и прогульщиков развелось страсть. А план остается планом. «Да ведь людей еще и не вывозили, а только перегруппировали по участкам», — заметил Юрий. «Куда подевался народ?» «Рассочились и нет». Начальник участка стряхнул с себя снег и присел у огня. «Вон на четвертый участок подземки привезли бывших указников. Вечером провели собрание, выдали авансы, обмундирование, постели. А утром вышло на работу человек 30. Мы в поселок, а там целый базар. Торгуют ботинками, одеялами и даже лопатами». Задержали несколько человек. Разговор простой, мол, сколько можно, война кончилась. Вот и весь сказ. Он прикурил от уголька и зашагал вверх по забоям. Забой опустел. Юрий проверил пожоги и поплелся в поселок. Одежда на нем промокла насквозь, штаны хрустели от ледяной корки. Пока он добрался до прииска, все погрузилось в снежную мглу. А бригады давно разбрелись по общежитиям. Только у золотоприемной кассы толкались бригадиры, ожидая очереди, чтобы сдать металл, да в столовую бежали забойщики, ежась от снега и стужи. Кассир не торопился. Он тщательно проверял каждый самородок, золото ссыпал в противни, снова сушил, обдувал и уже после взвешивал и заносил вес в ведомости. Когда Юрий сдал золото и пошел в общежитие, в бараках уже гасли огни. Горняки ложились рано, чтобы успеть хорошо отдохнуть. В В столовой через окно виднелось всего несколько человек –